Родители категорически воспретили делать трахеотомию ребенку. Раухфус приказал санитарам связать родителей и, конечно, спас ребенка. Идиот-юрист, выступивший в Петербургском юридическом обществе, квалифицировал поведение профессора Раухфуса как двойное преступление – лишение свободы родителей и нанесение дитяти телесного повреждения. Слышали что-либо подобное? «Идиотов не сеют и не жнут», — сказал Устименко. Я читал, что в нынешнем веке профессора Парижского медицинского факультета возмущались фактами лечения сифилиса. Они утверждали, что безнравственно давать в руки людям средства погружаться в разврат. Тут я не путаю, у меня память хорошая. Он отвел в сторону Т.Т. Бакуниной и щелкнул бойком. «Осторожнее», — попросила Ашхен. «Почему все мальчишки так любят играть в солдатиков?» «Так ведь сейчас война», — спокойно ответил Володя. «Вы забыли?» «А вы нахал», — сказала баба Яга, и перешла на тему, которая вечно тревожила ее. Это она называла диагностическим комфортом. «Молодое поколение врачей, — утверждала Ашхен, — не умеет по-настоящему инспектировать больного. Оно целиком полагается на лабораторные и инструментальные методы исследования, которые изнежили врачей, их органы чувств утратили необходимую остроту, зрение притупилось, обонянием они почти не пользуются». «Да-да, разумеется», — кивнула Бакунина, тасуя карты перед пасьянсом. «Конечно, профессор Бессер справедливо утверждал, что от больного натуральной оспой пахнет вспотевшим гусем». «А откуда мне знать, как пахнет вспотевший гусь?» — изумился Володя. «Нас этому никто сроду не учил». «И зачем?» Но обе старухи, как всегда, не дали ему сказать ни слова. Они же его воспитывали, они ему советовали, они его пичкали всем тем, о чем думали сами, что испытали и что пережили. Переглядываясь, как им казалось загадочно, они обращались с ним, как Макаренко со своими правонарушителями. У них была какая-то методология воздействия на него, они считали его упрямцем, очень обидчивым, у них имелись к нему свои подходы, немножко как к нервнобольному. И внезапно он понял. У них, у обеих, никогда не было детей. Вот что! И тут, в этом Заполярье, они как бы нашли себе сына. «Ешьте витамины», — приказывала одна, «пейте настой из хвои», — велела другая, «не портите глаза чтением при плохом свете», — сердилась Ашхен, «вы хирург, вам нужно иметь хорошее зрение». «Не сыпьте столько перца в суп», — тоненьким голосом просила Бакунина, «что вы с собой делаете? Зачем вам курить? Вы, кажется, пили водку, капитан Устименко. Не надо жевать соду, вы выщелачиваете желудок. Почему у вас серое лицо? Вы написали письмо вашей тете? Вы когда-нибудь займетесь вашими почками?» Уже, слава богу, миновал период, когда они его хотели женить. Зинаида Михайловна, овдовев совсем девочкой, настаивала на том, что только в счастливом браке человек полностью раскрывается. Аганян верила подруге на слово. «Вы же понимаете, Володечка, — сказала она как-то Устименке, — с моей внешностью я ни на чье благорасположение не могла рассчитывать. Сейчас я еще как-то облагородилась. В настоящей бабе-яге есть своеобразная прелесть уродства, а когда тебе 20 лет и от тебя шарахаются, то замужество представляется уделом мещанок. Но вы не должны брать с меня пример. Вы должны полюбить самозабвенно, страстно, на всю жизнь. Почему бы вам не полюбить Катюшу? Она серьезная и не глупая девочка. При вашей помощи со временем из нее образуется недурной доктор». Володя испуганно покосился на Аганян. «Почему вдруг Катюша? Почему не толстая Кондошина? Почему не Нора с ее косами и пристрастием к гитаре? Чего они от него хотят, старухи?» «Оставь его, Ашхен», — посоветовала Бакунина. «У него есть чувство, о котором он молчит». «У него нет чувств», — воскликнула Аганян. «Самодовольный мальчишка, вот кто он. Я знаю эту породу. Они не умеют любить. Козьи потягушки, вот как это называется». «Да не хочу я жениться!» — жалостно сказал Володя. «Какое вы право...»